«Вы только гляньте, это же знаменитый черный орден», — говорил кто-то. «Стоило нам повернуться на голос, и на горе обломков я увидел Скорпиона, знаменитого злодея Марвел в его костюме, причем в довольно необычном. Свезло, я всегда хотел помериться силами с Кулом Обсидианом», — сказал еще один персонаж, появившийся рядом со Скорпионом. «Носорог, так мальчики в начале дела, а уже потом веселье», — сказала появившаяся злодейка у них над головами и застыла в воздухе. «Аноним, или как ее еще называют, огненная ведьма. Давайте быстрее закончим, огонек права, скоро сюда ща, и, т, и мстители могут подоспеть», — говорил поглотитель, прикоснувшись к металлу, и все его тело обрело металлический покров. «Мисс Росс, я попрошу вас взять нашего молодого господина и отнести его в безопасное место», — говорил Зоб, готовясь к бою. «Хорошо, поняла. Декстер, пошли со мной, не будем мешать твоим телохранителям», — говорила Бетти, махая мне, чтобы я шел за ней. Но я все-таки, немного волнуясь, посмотрел на них. «Все будет хорошо, Декс, или ты не веришь в нас», — сказал Кроссвуд, посмотрев на меня с улыбкой. Увидев в его глазах уверенность, я кивнул ему и направил Оберона вслед за Бетти. Увидев, что молодой господин уже ушел на достаточное расстояние, Кроссвуд посмотрел на своих врагов, и его добрая улыбка сошла на нет, показывая гримасу, которая не выражала никаких эмоций. «Пришло время умирать», — сказал он, покрепче обхватив оружие, и первый напал. Мы бежали с Бетти, стараясь избегать солдат Цербера, но если попадались, Оберон быстро с ними справлялся, продолжая бежать, ища выход из этой мясорубки. Внезапно под ногами Бетти оказалась морковка. Бам! Взорвалась эта морковка, откидывая нас всех. Я постепенно начинаю приходить в сознание, осматриваюсь и не вижу Бетти, но тут мой взгляд цепляется за женскую руку под обломками. Я хотел подбежать к ней, чтобы помочь, но тоже не мог пошевелиться и почувствовал боль в ногах. Посмотрев на них, я обнаружил, что они сломаны, а Оберона я нигде не вижу, что еще сильнее заставило меня волноваться. Но тут я услышал звук каблуков, приближающихся ко мне, а затем кто-то поднял меня. «О божечки, божечки, божечки, призрак, ты только глянь, какая прелесть», — сказала женщина, поднимая меня на руки и тиская. «Завязывай, нам некогда, пока остальные взяли все внимание на себя, нам нужно быстрее забрать то, зачем мы пришли», — говорил мужчина в белом костюме. «Так, а это у нас сумасшедший белый кролик и призрак», — думал я про себя. «Ну да ладно тебе, призрак, давай возьмем эту прелесть с собой, я буду хорошо заботиться о нем. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — говорила она, сильнее обнимая меня и прыгая на месте. «Исключено», — говорил он, продолжая идти. «А я все равно его возьму. Вот», — говорила она, надув щеки, и понесла меня вслед за призраком. «Эх, свезло же быть напарником этой сумасшедшей», — говорил страдальческим голосом призрак. «Знаешь, пацан, я тебе не завидую», — говорил он с жалостью, посматривая на меня. «Я назову тебя Стьюи», — говорила она, подняв меня за подмышки и продолжая идти за призраком. «Я Декстер», — с возражением сказал я. «Но Стьюи звучит миленько», — с грустной моськой говорила она. «Я, есть, Декстер», — выделял я каждое слово. «Ну ладно. Значит так, Декс, ты теперь мой, значит завтра мы пойдем прикупим тебе миленькую одежду, а после пойдем в миленькое кафе», — начала она перечислять свои планы на меня. «А если он попробует сбежать от тебя?» — вдруг вмешался в ее розовую фантазию призрак. «Если Декс попробует сбежать от меня, то я отрежу ему ноги», — сказала она с той же улыбкой. «Психопатка», — кричал в мыслях я. И пока мы уходили, никто не заметил, что рука под обломками начала изменять свой цвет на красный и становится больше. Пока мы шли, я видел, как умирают люди, и чувствовал лишь свое бессилие, а злодеи просто несли меня к лифту. Призрак нажал несколько кнопок, и мы спускались на лифте еще ниже. После, пока мы спускались, призрак начал нажимать какую-то комбинацию на панели, и мы стали спускаться быстрее. Когда лифт остановился, а двери открылись, мы оказались в коридоре, который вел только вперед к большой стальной двери. Стоило нам выйти из лифта, как по бокам коридора открылись двери, из которых вышли роботы. «Ну-ка, подержи, Дикси», — сказала крольчиха, передавая меня призраку, но тот лишь скрестил руки. «Если не возьмешь, Дикси, убью», — сказала она также с улыбкой. Тут он быстро схватил меня и поудобнее взял, чтобы не причинять боль моим сломанным ногам, и поставил силовое поле в виде купола. «А теперь давайте веселиться», — сказала она, и, достав морковки в каждую руку, начала кидать их в роботов. Бах-бах-бах-бах-бах. Ха-ха-ха-ха. Смеялась она, кидая бомбы и прыгая между роботами, уворачиваясь от пули, доставая свой зонтик, нацеливая на робота, стрела им как из пулемета. Да вот так, весело же. Ха-ха-ха. Смеялась она, и через некоторое время на земле валялись лишь обломки роботов, а после, сделав один прыжок, она уже была рядом с нами, когда призрак убрал купол. Ну как, Дикси, тебе понравилось? Ведь понравилось. Да, да, да, да, спрашивала она меня. Да, ответил я, понимая, что с этой психопаткой лучше не спорить. Урия, Диксюшке понравилось, сказала она, забирая меня из рук призрака и начав тискать. Бляя, больно, кричал в мыслях я. Полегче, а то пацана убьешь, говорил призрак, направляясь к большой двери. После этого она ослабила хватку и извинялась передо мной, целуя то в щеку, то в голову, а призрак только коснулся двери, и по ней прошел электрические импульсы. В следующую секунду дверь стала открываться. Когда мы вошли внутрь, я увидел в середине зала конструкцию, что держала тессеракт. Стоило нам подойти поближе, как снова появились те роботы, что были в коридоре, и только крольчиха хотела передать меня призраку, как тот просто щелкнул пальцами, и роботы попадали. Тьфу, на тебя, все веселье испортил, говорила в обиженном тоне она. Но тот не обратил на нее внимания и подошел к артефакту поближе и достал какой-то диск из пояса, что висел на нем, нажал на него, и тот начал трансформироваться в чемодан. После призрак протянул руки и забрал артефакт, положив в чемодан и закрыв его, взял за ручку и понес на выход. «Дело сделано. Нам пора», — говорил он, поглаживая чемоданчик. Крольчиха кивнула ему и пошла за ним со мной на руках. Но тут с потолка послышались сильные удары, а после потолок проломился, и оттуда кто-то упал прямо перед ними. «Поставь моего ученика на место!» — кричала красная женщина Халк. «Нехорошо», — напрягся призрак. «Я», — сказала, — «поставь его на место!» — злилась она, смотря на крольчиху. «Нет, бей, Диксюшка мой!» — говорила крольчиха, крепко меня обнимая и показывая красной женщине Халк язык. Та сразу напала на них, призрак сделался бесплотным и просто пролетел сквозь нее, а крольчиха просто прыгала, уворачиваясь от ее ударов. «Ммм!» – замычал я от боли в ногах, когда та прыгала. «Декстер!» – с волнением крикнула красная женщина Халк и перестала атаковать крольчиху. «В чем дело? Почему ты остановилась? А-а-а-а! Тебе тоже нравится Диксюшка, но я его не отдам, он мой!» – сказала с безумной улыбкой крольчиха и наставила на нее свой зонтик, который начал стрелять. Бах-бах-бах-бах. Но красная женщина Халк лишь закрыла лицо руками и шла к крольчихе, что не помогает. «А как насчет этого?» — говорила она, нажав какой-то переключатель на своем зонтике, и тот сделал один наоборот, и из дула уже стреляли энергетические лучи. Уф! А-а-а! А вот эту атаку красная женщина Халк уже чувствовала. Бах! Тут внезапно над их головами пробился потолок, и оттуда спрыгнула на землю зеленая женщина Халк. Так крольчиха немедленно опусти ребенка. «Ой, Бетти, привет!» Начали она обращалась к крольчихе, а когда увидела красную женщину Халка, то сразу забыла о первой. «Дженнифер, отлично! Помоги мне спасти Декстера!» — кричала красная женщина Халк. «Сейчас все будет, давай помоги мне!» — сказала она, становясь рядом с ней. «Бетти! Красная женщина Халк — это Бетти!» — удивился я. «Я, конечно, знал, что в одной из вселенных она была такой, но думал, что в этой вселенной она простой человек». Они разделились, Бетти нападала справа, а Дженнифер слева. Крольчиха растерялась, но решила стрелять по Бетти. Тем временем Дженнифер быстро к ней подобралась и сумела забрать меня. «Не едет, верни мне Диксюшку!» — кричала в гневе крольчиха, уже нацелив свое оружие на Дженнифер. «Гребаная сумасшедшая сука!» — кричала Бетти, подбежав к ней и, поймав, приложила кулаком в живот, и та отлетела в стену. «Боже, детка, ты такая горячая, когда злишься!» — говорила Дженнифер, облизывая губы. «Ммм!» — мычал я от боли. «Декстер!» — практически телепортировавшийся к нам Бетти забрала меня из рук Дженнифер. «Мисс Бетти!» — решил я уточнить. «Да, Декстер, извини, ты, наверное, боишься меня в таком облике», — говорила она слегка грустно. «Что вы, мисс Бетти, вы выглядите потрясно. Я просто был удивлен, и все», — говорил я с максимально восхищенным взглядом и голосом, на который был способен. «Ау, ну спасибо, чемпион. Эй, ты что так подкатываешь ко мне?» — спрашивала она, повеселев. «Подкатываешь, делаю из себя дурачка. «Я вам не нравлюсь, мисс Бетти», — делаю жалобный голос и взгляд. «Ау, ну как такая милота может не нравиться», — говорила она, сгребая меня в объятиях. «Ммм, мисс Бетти, мне больно», — говорил я. «Ой, прости, прости», — говорила она, ослабевая хватку. «Да, она очень любвеобильна, правда, Бетти?» «Шлеп», — говорила Дженнифер, подходя к Бетти и шлепая ее по попке. «Пам, руки убрала». «Дженнифер, я уже говорила, между нами все кончено». Резко убрала Бетти руку Дженнифер. «Вот это поворот», — удивился я. «Бетти, ты же не серьезно», — говорила Дженнифер грустным голосом. «Мисс Бетти нравится девочки?» — спрашивал я. «Нет, не совсем, мне нравятся и девочки, и мальчики». Не нашла она ничего проще, чтобы ответить мне. «А, значит, бисексуалка?» — подумал я. «А мисс Дженнифер?» — спрашивал я. «Такая же», — как-то с раздражением говорила она. «Послушай, Бетти, давай поговорим», — говорила Дженнифер, подходя к Бетти. «У мисс Бетти уже есть парень, это я и у нас свидание», — гордо сказал я. «Ты шутишь?» — спрашивала Дженнифер, сначала посмотрев на меня, потом на Бетти. «Да это мой самый любимый кавалер», — сказала Бетти с гаденькой улыбкой Дженнифер. «Да ты», — хотела она что-то сказать, но ее прервал голос по рации. «Дженнифер, тебя где носит, нам нужна твоя помощь», — кричал мужской голос по рации. «Уже иду», — сначала посверлив нас взглядом, ответила она и одним прыжком вернулась через дыру, которую и проделала. «Как всегда», — тихо сказала Бетти. «А эту плохую тетю так и оставим», — спрашивал я, указывая на крольчиху. «Пусть ею занимаются мстители или полиция, сначала надо о тебе побеспокоиться», — говорила она, начиная приседать для сильного прыжка, и мы прыгнули в дыру вслед за Дженнифер. Выбравшись, Бетти понесла меня куда-то, но тут ей преградил дорогу Оберон. «Эррррррр», — угрожающе рычал он на нее. «Все хорошо, мальчик, это свои», — говорил я ему, и тот сразу успокоился и начал крутиться вокруг нас. Но мы заметили одну странность. Когда мы вылезли из дыры, то солдаты Цербера начали отступать. «Добрый день, мисс Росс», — сказал мужской механический голос. А после мы увидели самого обладателя этого голоса, железного человека, который приземлялся рядом с нами. «Мистер Старк, не думаю, что он такой добрый, мой цех разрушен, а восстановительные работы будут еще той головной болью», — говорила она. «Согласен, а кого это вы несете на руках?» — спросил он, открыв свой шлем, смотря на меня. «А, это мой чемпион и ваш будущий противник. Когда он немного подрастет, я думаю, даже вы не сравнитесь с ним», — гордо заявляла она. «А во, серьезное заявление. Если мисс Росс так хвалит это дарование, то мне действительно стоит побеспокоиться о своей компании», — говорил он, улыбаясь мне. «Почему они отступили?» — спросила Бетти. «Видимо, потому что получили то, зачем пришли», — с досадой говорил Тони. Внезапно они услышали сильные звуки, что издавали космические корабли, и посмотрели вверх, над их головами была целая армада. «Что здесь делает военный флот адмирала Терраксии?» — в шоке говорил Тони. «Эм, может, потому что здесь находится ее сын», — как-то смущенно проговорила Бетти. Тони Старк сначала с шоком посмотрел на Бетти, потом посмотрел на меня, на мои сломанные ноги, и когда снова посмотрел на флот, у него в глазах промелькнул страх. «Мы умрем, мы все умрем», — каким-то спокойным и обреченным голосом говорил Тони, подняв руки вверх. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 4. Военный флот весил в воздухе, а корабли, что поменьше, начали спускаться, и как раз подоспела наземная скорая. Бетти сразу отнесла меня к ним, не знаю, чем меня накачали, но боль прошла, и я погрузился в сон. Пока Декстер находился под присмотром врачей, Тони шел к своей команде. «Значит, они все же смогли похитить Тессеракт», — говорил капитан Америка Стив Роджерс. «Да, когда я прибыла в хранилище, его уже не было на месте», — отвечала Дженнифер. «Тони, ты чего такой хмурый?» — спрашивала его черная вдова. «Не волнуйся, хоть мы и проиграли эту битву, но в следящий победим и вернем Тессеракт», — говорил Тор, ложа ему руку на плечо. «Вы видели, что происходит в небе? Адмирал Терраксия здесь», — говорил Тони. «Что? Эта дева-воительница здесь», — крикнул Тор с восторгом. «Так это отлично. Нам все равно бы понадобилась помощь одного из адмиралов, а тут одна из них сама к нам прилетела», — с улыбкой и позитивом говорил Стив. «Роджерс, ты просто не знаешь характер этого адмирала», — говорил Тони. «А что она кусается?» — решил пошутить Стив. «Нет, но дерется как бог Асгарда. Я помню, когда однажды прибыл на Землю, а по мою душу послали разрушителя, начал с восхищением рассказывать Тор. «Вообще-то тебя изгнали, а твой брат послал за тобой разрушителя», — решил добавить детали Соколиный глаз. «КХМ, не суть, я тогда был гордым эгоистом, но побывав здесь на земле, я излечился от своей напыщенности и стал достоин своей силы, но в момент моей слабости явился разрушитель и одолел меня, и когда я подумал, что это конец, явилась она», — мечтательно говорил Тор. Она разила разрушителя так, что тот не мог ей ответить, и в конечном счете тот упал замертво, а дева-воительница стояла над ним. Говорил он с восхищением. «Ау, я смотрю, ты влюблен, Тор», — говорил Стив, подходя к нему и хлопая по плечу. «Естественно, я очень хочу, чтобы эта дева вышла за меня», — говорил Тор. «Слушай, Тони, ей же одной из всех адмиралов плевать на Тессеракт, может, ты слишком переживаешь», — спрашивала Дженнифер, подойдя к Тони, оставив тех двоих. «Джефф, а за что она переживает больше всего?» – спрашивал ее Тони. «За своего сына, конечно, об этом все знают», – отвечала она. «Ну так вот, вовремя нападения ее сын был здесь, и у него были сломаны обе ноги. Теперь понимаешь, почему я в таком хмуром настроении», – отвечал Тони ей. А Дженнифер вспомнила мальчика, которого недавно спасла и у которого было сломано обе ноги и не слишком комфортно его придерживала. «Сбежать мы еще можем», – спрашивала она. «Ее флот уже все оккупировал», — отвечал Тони. «Пидец», — лишь ответила она. «Очнулся я в больничной палате, у меня ничего не болело, да и ногами я мог нормально двигать, и тут мне на койку прыгнул Оберон и начал облизывать. Лись-лись-лись-лись-лись. Ну все, все, хватит, ха-ха-ха. Я тоже рад тебя видеть», — говорил я, пытаясь оттащить от моего лица этот любвеобильный комок меха. «О, очнулся, как ты, ничего не болит, ногами можешь двигать», — спрашивала медсестра, которая была рядом. «Не, не болит, и до ногами двигаю я нормально, а где я сейчас нахожусь?» — поинтересовался я. «Вы сейчас на адмиральском дредноуте в медицинском отсеке, не волнуйся и отдыхай, хоть сыворотка с 13 помогает в восстановлении костей, но все равно надо день-два совершать по минимуму движений», — говорила она, подставив мне к голове какой-то прибор и сняв показания ушла, оставив меня, а Оберон лег рядом со мной. И я задумался, ведь сегодня я мог умереть, у меня не было охраны и Оберона, чтобы защитить меня, даже мое слегка улучшенное тело не помогло, так крольчиха могла делать со мной буквально все, что захочет. В мысли сразу полезли всякие пошлости, так походу гормоны дают о себе знать. В любые случаи я сильно расслабился, хотел наслаждаться своей спокойной семейной жизнью, забыв, что это мешанина миров, причем довольно опасных миров, в которых апокалипсис чуть ли не каждый день. Поэтому надо думать, как обезопасить себя, ну и мою любимую семью. Может, раздобыть симбианта, нет, где я его найду. Тут по факту даже каноном не пахнет. Может, сыворотку суперсолдата. Надо будет маму расспросить. И тут я вспомнил, как к нам подлетел Тони Старк. Я когда был его фанатом, ну самого Железного Человека, создать подобный костюм, да и смотрится он круто, а почему не попробовать и мне создать свой костюм, который превзойдет Железного Человека. Теперь в мой список того, что я хочу создать, немного изменился, и первым пунктом было создание собственного боевого костюма. Когда я об этом думал, мне послышался шум снаружи моей палаты. «Госпожа Терраксия, ему нужен покой», — говорил врач. «Пожалуйста, подождите», — говорил он. Бам, и тут в входную дверь влетело тело и врезалось в стену. После показалась моя мама в форме адмирала, и к слову, она так сексуально на ней смотрелась. «КХМ, КХМ, не о том думаю», — я посмотрел на нее, она вначале просто стояла у входа, смотря на меня, а потом у нее полились слезы. «Ва-а-а-а-а, Декстер, чмок, сынок, чмок, я так волновалась, у меня чуть сердце не остановилось, когда я узнала, что ты в опасности, чмок, чмок, чмок, чмок». Прыгнула она ко мне на постель, отчего Оберон упал на пол и прижала меня к себе так, что моя голова оказалась зажата между двумя холмами. «Ты все еще здесь?» — спрашивала она врача, что в шоке на нее смотрел. Но когда тот ее услышал, мигом исчез из палаты. «Мам, а как ты узнала, что я здесь?» — спросил я. «Как у меня выдалась свободная минутка, я позвонила домой, чтобы услышать твой голос», — трубку подняла горничная и сказала, «что ты ушел на работу к мисс Росс. Я сразу подняла всю армаду и привила ее сюда», — рассказывала она. «Постой, ты вызвала военную армаду просто из-за того, что я пошел на экскурсию, не из-за того, что на цех напали», — уточнил я. «Дорогой, Но там же кругом опасность для тебя», — говорила мама как что-то естественное. «Мам», — в шоке говорил я, — «не надо вот этих мам, твоя мама очень переживает за тебя», — говорила она, сильнее обнимая меня. «А где сестренки?» — спрашивал я ее. «Не было на задании, а Гамора ты же знаешь, что она охотница за головами и не говорит о своих целях», — недовольно говорила мама о последней. «Ладно, ты пока лежи отдыхай, если что понадобится нажмешь на эту кнопку и медсестра принесет тебе этот чмок». Поцеловала она меня в губы и пошла на выход. Вы не подумайте, без языка, просто материнский чмок в губы. Наверное, в последнее время она часто целует меня в губы, но думаю, это я себя накручиваю. А тем временем все мстители шли по коридору в кабинет адмирала Терракси, где их ждал и Фьюри, чтобы обговорить произошедшее. «Ребят, успокойтесь. Да мы потерпели неудачу, но нам теперь надо думать, как все исправить», — говорил Роджерс. «Кэп, ты просто не понимаешь, с кем мы сейчас будем говорить. Дело не в том, что мы упустили Тессеракта, в том, что там был ее сын и он пострадал», — говорил Тони, идя по коридору как будто на эшафот. «Тони, ты перегибаешь, я мальчика не видел, конечно жалко, что он пострадал, но смертельных ран же нет. А наша новая медицина такие повреждения, как сломанная кость, восстанавливает очень быстро», — говорил Роджерс. «Хе-хе, наивный», — посмеивался Тони. «Капитан, позвольте кое-что рассказать. Во времена, когда адмирал Терраксия еще не была адмиралом, она была обычным агентом щита, причем самым сильным. После того, как у нас была война с турианцами, она вела в бой людей и мутантов. Благодаря ей мы не пали в первом сражении, а после нам благодаря ей удалось значительно навредить им, а после мы подписали мир с ними, опять же благодаря адмиралу Терракси», — рассказывал Соколиный Глаз. «Но ее больше запомнили в войне Краганов, когда те плодились в огромных количествах и захватывали планету за планетой. Она уже в ту пору была адмиралом и всегда участвовала в боях лично. Краганы хорошо ее запомнили, они все время говорят, что ничего не боятся, но назови им имя адмирала Терракси, и те просто сначала обгадятся, а потом в обморок попадают со страху», — продолжал он. «А ее личный флот прошел через всю эту мясорубку, и каждый ее солдат стоит 10 обычных, ее флот самый сильный из 12 адмиралов, и те ее побаиваются, поэтому редко идут против ее решений. У нее связи в политическом кругу, и порой мне кажется, что ее слово может даже перевесить слово президента. Она одним своим словом может распустить мстителей», — продолжил за Соколиного Глаза Тони. «Тони, не надо меня пугать, я уверен, это адекватная женщина, да и я уже имел опыт в общении с высшими чинами», — говорил Стив. «Я хорошо выгляжу, сорта не воняет», — спрашивал то Рут Дженнифер. «Упокой Господь их души», — говорил Тони, когда все мстители уже оказались у двери в зал, где их ожидали директор щита Фьюри и адмирал Терраксия, и когда дверь открылась, они увидели за столом сидящую Терраксию, а напротив нее сидел напряженный Фьюри, а рядом с ним еще были места для них. «И наши тоже», — сказал Соколиный Глаз, и они все прошли внутрь и сели на места. «Ха-ха-ха. Фьюри, почему вы не сообщили совету адмиралов о том, что Тессеракт был перемещен с базы щита?» — спрашивала Терраксия. «Госпожа адмирал, я подозреваю, что на нашей базе имелись шпионы Цербера, поэтому решил сделать это тайно», — отвечал Фьюри. «Значит, вы думаете, что шпионы находятся и среди адмиралов?» — спрашивала она. «Нет, я так не думаю», — отвечал он. «Так что же мешало вам нас оповестить о своем решении?» — спрашивала она. «Все дело в том», — но не успел он договорить, как Терраксия его перебила. «Знаешь, Фьюри, мне по сути плевать, что там с Тессерактом. Асгардцы вручили его вам как подарок и налаживание мира между нашими мирами, поэтому это ваша головная боль. Меня больше интересует, кто тот смертник, что довел моего сына до такого состояния», — сказала она. Атмосфера в кабинете сразу изменилась, глаза адмирала засияли фиолетовым цветом, а на мстителей и Фьюри опустилось давление, от которого они не могли пошевелиться, даже дышать было тяжело. Судя по его травме, это было скорее просто обломки здания, а не конкретный человек, а за нападением стоит организация Цербер, — ответил Фьюри со стекающей по голове каплей пота. «Опять этот Цербер. Мне бы только узнать координаты их базы, и я вмиг разберусь с этими насекомыми». «Бам!» — говорила она, ударив кулаком по столу, отчего тот пошел трещинами. «Ладно. В общем, Фьюри, ты все равно должен отчитаться перед советом адмиралов, ведь Тессеракт — это один из мощнейших источников энергии, которые мы видели, и даже если асгардцы доверили его тебе, ну, ты же понимаешь, политика и все такое», — говорила она, и напряжение в комнате спало. «Не волнуйся, Терра, я знаю, что ответить этим старым жабам, как, кстати, Декстер». Сильно испугался. Спрашивал Фьюри. «Нет, мой мальчик очень храбрый, и милый, и красивый, и вообще лапочка». В этот момент Терраксия уже не выглядела как адмирал, прошедший через ад, а как девочка-подросток. «Теперь, когда мы заговорили о нем, я больше не могу терпеть. Все вопросы мы обсудили, тессеракт сам найдешь, а я побегу к моему сыночку». Быстро проговорила Терраксия и мигом исчезла за дверью. Фух, выдохнули все в комнате, когда адмирал исчезла за дверью. «Я никогда не испытывал такого давления», — говорил Стив. «Мда, а вы умеете переключать внимание, директор», — говорила Наташа, обращаясь к Фьюри. «Да, когда дело касается ее сына, она просто теряет голову. Ладно, давайте вернемся на базу и подумаем, куда они могли бы отвезти тессеракт», — говорил Фьюри, вставая с дивана. Треск-треск-пам. Вдруг послышались звуки тресканья камня, и все обернулись, посмотрев на каменный стол, который за несколько секунд разрушился. «Вот эта женщина», — говорил Тор. «Слушай, дружище, лучше забудь о ней, а то искать еще одного члена в «Мстители» очень напряжно», — сказал Тони, похлопав Тора по плечу. «Уже наступил вечер, и мы с мамой отправились домой. И пока мы ехали, я думал, где бы достать своего рода учебники по созданию механических костюмов. Мам, а ты можешь мне дать учебники, где подробно описывается создание механического костюма?» Спрашивал я ее. Конечно, дорого, у меня есть знакомый в этой отрасли, и я попрошу его, чтобы он прислал тебе все самое лучшее», — говорила она, поглаживая меня по голове. «Спасибо, мама, я тебя обожаю». «Чмок», — сказал я, поцеловав ее в щеку. «Мой мальчик, иди сюда, мама тебя зацелует», — сказала она и, обняв меня покрепче, стала расцеловывать. Вскоре мы прибыли в наш дом, и мама повела меня в ванную. «Мам, может, я сам?» – спрашивал я ее. «Ты больше не хочешь принимать ванную с мамочкой?» – спросила она, сделав такое лицо, как будто сейчас наступит конец света. «Не-не-не, хочу», – отвечал я. Она улыбнулась и повела меня дальше. Мы сняли с себя одежду и вошли в ванную. Хорошо быть богатым, раньше у меня даже ванной не было, только душ. А тут тебе и джакузи, и душевая кабинка, да у нас даже горячий источник есть размером с бассейн. «Декстер, дорогой иди сюда», — говорила она, подзывая меня. Когда я обернулся, то увидел свою маму во всей красе. «Господи Иисусе, только не вставай, и чтобы моя мама не увидела, как у меня начинается стояк». Я быстро подбежал к ней и сел на стул, чтобы она меня помыла. Она сначала облила меня водой из душа горячей водой, а после стала намыливать свои руки и мыть мне голову. После она перешла мне на грудь, также находясь сзади, отчего ее холмики ощущались моей спиной. «Бля!» – я сказал сидеть. Вдруг я ощутил ее дыхание, и оно было горячим, а ее грудь стала сильнее тереться об мою спину, и я уже видел, как ее руки опускаются ниже. «Это место тоже надо тщательно помыть», – говорила она с фиолетовым блеском в глазах. «Опасность!» – в мыслях подумал я. И как раз в этот момент в ванную врываются мои сестренки полностью нагишом. «Диксири!» – кинулись они ко мне, повалив на пол. «Мы только вернулись на землю, и нам все рассказали, ты как сильно поранился», — говорила Гамора. «Я слышала, у тебя был перелом», — схватила меня Небула и прижала к своим сисулечкам. «Эй, не прижимай его так сильно», — сказала Гамора, забирая меня к себе. «А ты не вырывай его из рук», — отвечала ей Небула, снова забирая меня к себе. «Так, а ну прекратили тягать моего сыночка туда-сюда», — сказала мама и забрала меня к себе. В общем, мы еще некоторое время дурачились, но все же помылись. Потом поужинали, и я наконец пошел в свою постель. К сожалению, в этот раз отбиться от мамы и сестренок не получилось, поэтому спали мы вчетвертом. А пока я медленно засыпал, я уже думал, какие материалы лучше использовать для своего костюма. Адамантий, вибраниум. Похоже, снова придется обращаться за помощью к маме, уах, но это будет завтра. Тем временем где-то в космосе. В просторах бескрайнего космоса среди звезд летел космический корабль. Это был корабль организации Цербер, и в одной из комнат сидел на диване наемный злодей в белом костюме и чего-то ждал. Через несколько минут перед ним появилась голограмма сидящего на стуле человека. «Работа сделана», — спрашивал человек на голограмме. «Как видите, босс», — сказал тот, что был на диване, подняв чемодан с пола, положив его на стол и открыв его, показав человеку на голограмме, что внутри. А находился там тессеракт. «Хорошая работа, что с остальными?» Задал вопрос человек на голограмме, закуривая сигарету. Скорпион и носорог мертвы, огненной ведьме удалось сбежать, а насчет крольчихи не знаю, скорее всего ее поймали, отвечал он, закрыв чемодан. Жаль, когда прибудете на место и передадите артефакт, вам выплатит полную стоимость, сказал человек на голограмме, а после отключился. Интересно, а доля остальных входит туда? Надеюсь, что да, этому типу видимо сильно нужна эта штука, можно будет на месте и поторговаться, хе-хе-хе, посмеивался призрак. Бам-бух-бам, что за фигня, крикнул призрак, ощутив сильную тряску и услышав мощные взрывы. На нас напали их слишком много, кричал солдат, зайдя к нему в комнату. Дьявол, крикнул призрак и, захватив чемодан, сделался неосязаемым и полетел сквозь стены к дополнительному шаттлу. Бам-бух-бам, взрывы все продолжали греметь, но тот уже был недалеко от шаттла, как вдруг, бам, неизвестная волна энергии ударила его, заставив отлететь в стену, при этом он снова сделался осязаемым. Быстро придя в себя, он начал подниматься, чтобы увидеть, как странный тип с рогатым шлемом на голове и скипетром забирает чемодан с артефактом. «Эй, хмырь, это мое!» – кричал разгневанный призрак. «Было ваше, стало наше!» – просто ответил тот и кинул в него кинжал. «Ха-ха-ха, придурок, я могу сделать себя бесплотным, как ты собираешься навредить мне!» – смеялся он, сделавшись бесплотным, и кинжал просто прошел сквозь него. «Хаем!» Но тот лишь улыбнулся и, направив скипетр на призрака, и выстрелил. Тот попал точно в цель, пробивая тому живот насквозь. «Кто ты?» – спросил призрак, упав на колени и держась за сквозную дыру в своем теле, смотря на неизвестного. «Знай, что тебя убил бог Лаки», – сказал он, подойдя к призраку и свернув тому шею. После Лаки телепортировался на один из кораблей, что атаковали корабль Цербера, и те начали совершать звездные прыжки на неизвестной планете. Лаки шел по просторным залам с чемоданом в руках, и вскоре он дошел до большой двери, и когда они открылись, он оказался в тронном зале, а впереди был трон, на котором сидело высшее существо. «Ты добыл?» – спросил тот. «Конечно», – ответил Лаки, показав тессеракт ему. «Отлично, приступай ко второй фазе плана», – приказал он Лаки. «Конечно, великий Дарксайд», – сказал Лаки и, закрыв чемодан, начал уходить из тронного зала. «HTTPS». Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 5. Проснулся я рано, в кровати никого кроме Оберона не было, он видимо почувствовал мое движение и сам проснулся. Я же встал с кровати и пошел умываться, а после спустился в кухню вместе с Обероном, где уже вовсю хозяйничала мама. «Доброе утро, мам», — сказал я ей. «Дорогой, доброе утро, ты уже проснулся. Чмок, давай садись за стол, завтрак уже почти готов», — сказала она, подойдя ко мне, чмокнув в губы, и пошла назад к плите. А миска Оберона была до краев заполнена кубиками мяса, на которые он налетел и начал поглощать. «У тебя сегодня выходной?» – спросил я, садясь за стол. «К сожалению, нет, сделаю тебе завтрак и отправлюсь на работу», – говорила она. «Мам, я хочу собственную мастерскую, можно я использую то помещение у нас в гараже, мы все равно его не используем?» – спросил я. «Ау, если хочешь, конечно, используй, если тебе понадобятся деньги, обратись к Зобу, ты уже решил пробовать себя в создании чего-нибудь?» Поинтересовалась она, положив завтрак на тарелку и поставила мне на стол. «Ну да, но сначала решил сделать что-то попроще», — говорил я. «Ух, мой маленький гений, с нетерпением буду ждать твои разработки», — сказала она, крепко обнимая меня. «Ах, да вот чуть не забыла», — сказала она, доставая из кармана флешку, передавая мне. «Вставишь ее в компьютер, и тебе будет доступна любая информация по созданию механических костюмов», — объясняла она, как ею пользоваться. «Ну ладно, мне пора, не скучай, чмок», — сказала она, развернув мое лицо и поцеловав в губы, и быстро убежала. «Ладно», — сказал я, рассматривая флешку, и, закончив с завтраком, побежал к себе в комнату, куда за мной последовал и Оберон. Сев за компьютер, я подключил флешку. На экране сразу появилась панель с индикатором загрузки, а после моему взору был доступен эскизы, подробные чертежи, сборки разнообразных механических костюмов военного флота и щита. Я порой задумываюсь, а насколько далеко моя мама может зайти ради меня. Изучал я все это не больше часа и основу впитал быстро, но мне казались они какими-то посредственными. Поэтому, уменьшив это окно на экране, и создал еще одно, чтобы набросать свои идеи для костюма. но вспомнил, что помещение, что я попросил у мамы, находится в полном беспорядке, и поэтому позвал Зоба, и я, он и Оберон пошли туда. «Боже, как здесь грязно», — говорил Зоб, как только механические двери открылись. «Да здесь валяются детали от двигателей, дополнительное оружие для роботов и еще много чего», — говорил я, осматривая помещение. Войдя внутрь, я увидел еще два просторных помещения, но они тоже были забиты деталями, которые мы давно не используем. Сначала я хотел все это перенести в другой склад, но потом, присмотревшись к каждой детали, я уже видел, как ее можно использовать для апгрейда моей мастерской. «Молодой господин, мне приказать слугам вычищать это место?» — спросил меня Зоб. «Нет, Зоб, не надо, если что, я скажу, какие детали здесь лишние», — сказал я. «Хорошо, молодой господин, если что понадобится, зовите», — сказал он и ушел. «Я же начал копаться в этом хламе, неплоха будет практика». Найдя все необходимые инструменты и детали, я стал собирать подобие обычного робота. На все у меня ушло 3 часа, в результате у меня вышел какой-то терминатор. «Так, а теперь запустим тебя», — сказал я, нажав на переключатель у него на затылке. «Хоть и грубая модель и даже, можно сказать, дерьмовая, но это мой первый раз, и то все из хлама», — думал я про себя. В общем, запустился он удачно, и такие команды, как «иди туда, принеси то, убери это», он понимал и выполнял. А чтобы он понимал более сложные команды, нужно прокачать его программу. «Но все же это мой первый работающий робот. Назову тебя Т1», — сказал я, улыбаясь ему, и мне даже показалось, что его глаза засияли более ярко. После я провозился тут до самой ночи, строя побольше таких, как Т1, и в итоге дошел до Т6, мог бы дойти и до Т7, но моя мама ворвалась в мастерскую и силой вытащила меня оттуда. Я был весь в грязи и масле, и поэтому меня тут же потащили в ванную. Но мама меня очень хвалила за то, что мне удалось создать Т1, сестренки тоже были в восторге, а я гордо выпятил грудь, прижимая их похвалы, ведь это только начало. Месяц спустя. За этот месяц я многого достиг. Во-первых, привел мою мастерскую в порядок и даже обновил ее, в чем мне помогли мои роботы, я их увеличил до Т20. Теперь у меня был холл, и 2 помещения в одном, можно было создавать химические элементы или просто жидкие мутагены и прочее, а также помещение, где происходит сборка всех технических элементов. В общем, мое холостяцкое логово, всегда мечтал о таком, теперь можно заняться и костюмом. Сначала я подошел к чайнику и включил его. Что поделать с чаем, и мозг думает более практично. Я сел за компьютер и начал рисовать скелет костюма. Когда я наводил порядок в мастерской, я часто наблюдал за своими роботами, и меня осенило, почему не добавить мою костюму более человеческую природу. Ну, в смысле, чтобы он имел скелет, мышцы, хотя из-за этого он будет больше костюма железного человека, но надо же с чего-то начинать. В этот момент на мой стол положили чашку с горячим чаем. «Спасибо», — поблагодарил я Т1. «Можешь возвращаться на место», что он и сделал. Т1 не перестает меня радовать. Странности с ним начались на 3-й день после его создания. Он умнел, ну как умнел, остальные были болванчиками, которые выполняют простые команды, и то, когда ты им их отдаешь, а он сам все делал. Помню, когда остальные чинили потолок, часть его обрушилась, и я оказался под ударом. Т1 сразу подбежал ко мне и заслонил меня своим телом, спасая от обломков. Я тогда заглянул в его программу и честно был поражен. Он автоматически добавлял себе новые алгоритмы, наблюдая за мной. А теперь он даже знает, сколько сахара надо ложить в мой чай. Я думал, что остальные тоже так смогут, но нет, как были болванчиками, так ими и остались, поэтому у меня только один такой уникум.